Ольга с некоторой опаской смотрит на меня, потом на мужика. Я показываю ей жестом: «Все нормально, верь мне». Кошкин тоже видит этот жест и прерывает себя на вопросе. Киваю ему: «О, завтрак». Подходит к нам рыжая: «А чего вы все такие сложные, а?» Оглядывает нашу группу Магиня: «И кто этот парень?» «Это наш гость», улыбаюсь, и показываю глазами Кошкину, чтобы он перехватил рыжую. Борис взглядом показывает на гостя, почти спрашивая: «Опасен?» «Нет, точно нет», также жестом отвечаю. Ольга и Стас видят нашу пантомиму и немного расслабляются. Подходит и Павел с еще одним пайком, протягивает его Клавди: «Пока только это, как на день на стоянку встанем, у нас и мясо будет. Подождем, конечно». Рыжая тут же переключается на Павла: «А что еще в меню?» Ребята уходят в обсуждение предстоящего пикника и сглаживают напряжение, которое виснет сейчас между нами. Но я сказать не могу ничего, иначе потом не найдем. Перекусили, собрали палатки, что сделать получается одним движением. Удобно, что сказать. И через полчаса, не больше, мы оказываемся готовыми к выходу. «Ведите», обращаюсь к мужику. Тот кивает, одним движением поднимается на ноги и приглашающе машет рукой. «Спокойно, иду первым. Вокруг никого так и нет». «Это знаю я», знает Кошкин, да и проводник наш тоже знает, я уверен. Быстро, практически не останавливаясь, проходим болотистый пустырь. «Ой, вы стараетесь здесь след в след идти», дружелюбно говорит мужик. «Тут опасно по сторонам, но вы не обращаете внимания, хорошо?» «Да, конечно», отвечаю за всех, оборачиваюсь. «След в след, нас точно проведут». За мной идет Стас, он кивает и передает эту информацию дальше. «Идем недалеко, но неприятно долго, и, боюсь, в полной мере только я представляю, что происходит по краям тропы. Местами аспект сходит с ума, пропадает, и я чувствую его за десятки метров, местами словно наслаивается сам на себя, иногда сворачивается, где-то просто отказывается работать. Мы, похоже, проходим мимо большинства разных совершенно аномалий. Всех их объединяет лишь одно: они все невидимы. Кошкин уже давно идет в очках охотников, и, похоже, через них видно довольно немало. Он, да еще Ольга, в таких же очках. Вот мы трое и можем понять, куда нас ведут таким сложным путем. А я так и понять чуть больше остальных, я уверен. Ладно, через четверть часа блужданий мы останавливаемся у небольшого полуразрушенного строения. «Вот, тут мои ящики. Поможете?» С надеждой смотрит на меня. «Ну конечно», говорю. Заходим внутрь, я тут же кастую давно заготовленный магический сон, только в последнюю секунду наполняя его пси. Мужик мешком оседает на пол. «Теперь объяснишь?» Кошкин без удивления смотрит на спящее тело. «Конечно». Отступаю я от проема. В глубине помещения насыпана гора кристаллов. «Это то, что я думаю». Заходит в помещение маг. Протягивает руку к кристаллам. «Я бы не стал их перебирать. Я не знаю, как они активируются, но активация не должна быть сложной. Эту гадость и обычные люди употребляют. Аппа. Это мы удачно зашли». Павел не может сдержать слов. «Тут же золотых на 500, ага, подтверждаю я, и это все, мы прекрасно уничтожим, то есть все-таки кристаллы навыков», утверждает Кошкин. «Ну, объясняй, помните, я вам пытался вчера сказать разное?» «Да», Борис оглядывается на членов отряда, которые входят в довольно большое помещение. «Ну вот так», киваю на кристаллы, «они и размножаются. Вот этот», показываю на нашего проводника, «попал полностью под власть кристалла, вы же видели. Он общается нелогичными фразами, но он вел себя почти как человек, но только почти. Если не задумываться, то даже и не заметить было. В принципе, снова киваю не мужика, он свою задачу выполнил, привел сюда. Теперь по логике твари мы должны вот это вот все забрать в городок. И сколько-то по пути активируется. Сколько, неважно. Даже один, они в выигрыше. Максим, а есть что-то еще важное?» Борис нервно оглядывается, находит взглядом рыжую, и тут же расслабляется. «Вообще-то реакция правильная. Если бы я хотя бы чуть-чуть дал понять твари, что она раскрыта, то он бы спокойно ушел, а вот эту кучу мы бы и не нашли никогда, а нашел бы кто другой. Это первое, а второе, тут должна быть еще парочка теневиков, но они скорее всего в более-менее целом доме обретаются. Это все не очень опасные существа, но для неподготовленного все может закончиться не очень, так что теневиков тоже нужно уничтожить». «Хорошо, что с этим?» Показывает на гору кристаллов. «А что с ними?» «Это под уничтожение, благо несложно, Клавдия Сергеевна, сможете немного температуры тут вокруг кристаллов подать, огня, я б сказал, конечно, девушка только радуется развлечению, и вокруг кучи кристаллов начинает дрожать воздух. Ладно, Максим, довольно мрачно для себя, говорит Кошкин, считайте, что свою точку зрения вы мне показали наглядно, и в ваших поисках, я вам помогу, чем получится, предлагаю это обсудить уже в лицее, хорошо, конечно, кстати, вспоминая о просьбе кладовщика, говорю Кошкину, я на десяток минут отлучусь, извините, что пришлось вести вас всех сюда, но иначе он бы не поверил, и мне нужен этот человек, мы можем его вытащить отсюда, Павел и Стас, грустно вздохнув, кивают, ну да, тащить придется им, я вспоминаю карту кладовщика, и понимаю, что нужное здание, буквально следующее по улице, дома-то развалины, но при этом, какое-то подобие заросших улиц тут есть, аккуратно выхожу из домика, и иду внутрь соседнего здания, захожу, сигнатуру теневика я засекаю еще когда разговариваю с Борисом, я правда не уверен, что это именно он, но сидящую засадную тварюшку в соседней комнате обнаруживаю, так что при входе сюрприз не получается, и тварь я встречаю молнией, и вроде бы не сильная техника, но теневику и такой за глаза, опадает мешком картошки, ладно, это не так важно, эти твари страшны только когда про них не знаешь, а так, легкие цели. Внутри домика висит темно-синяя капля, огромная, и вроде бы даже двигающаяся, а вот под ней вижу искомый браслет рядом с трупом, причем труп, словно вчера сюда положили, и вот из-за странной капли, состояние трупа, да и вообще, приближаться к браслету совсем не хочется, ладно, аккуратно нащупываю браслет аспектом, точно магический, но сказать, что он делает, даже близко не могу, да и разряжен в ноль, начинаю по чуть-чуть выводить браслет из-под капли, и становится понятно, что эта капля свешивается именно в сторону браслета, я начинаю вытаскивать, и капля удлиняется в сторону браслета, что будет, если я подойду, даже выяснять не хочется, выхожу за дверь, все равно аспект контролирует диаметр больше на порядок, чем у меня остается тут до браслета, приподнимаю браслет телекинезом, прикидываю траекторию, и забираю браслет из воздуха, настолько точно все рассчитываю, и в этот же момент, ныряю за проем двери, так как капля оказывается еще одним существом, совершенно нечитаемым через сигнатуру. Ставлю фазовый сдвиг прямо перед выходом, и успеваю убедиться, что эта подделка под нормального слайма, влетает в сдвиг всем своим псевдотелом, и тут уже рассыпается мелкой взвесью, которой словно выстреливает из проема. Вот и славненько, одну задачу решил дополнительно, значит пусть и клавщик раскошеливается. Странный браслет, глава 5, все, я готов, возвращаюсь в соседний дом. Пока меня не было, Ольга, видимо, задает вопросы Борису, а вот ответы, вряд ли получает, так же как и Клавдия. А рыжей все жутко интересно, но ждать она умеет, тем более, просчитывает Кошкина, и любопытство Ольги. Ольга переводит серьезный взгляд на меня, Максим, мне кажется, мне тоже нужно знать, что тут происходит. Показывает на спящее тело и последние рассыпающиеся в огне кристаллы. Мелкий белый песок уже покрывает половину помещения, и ребята инстинктивно не хотят его касаться. Но это зря, он уже безопасен полностью. В принципе, Ольгино желание справедливо, раз уж они стали частью этой ситуации. Да и часть истории можно повторить, которую я говорил Кошкину. Раз он спокойно реагирует, то Ольга и подавно, думаю, проблем не создаст, а Борис Васильевич не сказал, Максим, это ваша история, что можете, то и рассказывайте, чуть поджимает губы Кошкин, вам, получается, виднее, хорошо, киваю словам Кошкина, давайте тогда, найдем еще одного монстрика, он не опасный, если ходить вдвоем, но если поодиночке, может убить человека, но тоже не сразу, предлагаю его уничтожить и тогда разговор будет более предметный, если я прав, то этот монстрик должен быть худым, нападать из тени, причем, в ней быть почти невидимым, независимо от густоты, двигаться ломаными движениями, словно перемещают лампу, а за ней рвано двигается тень, поищем, почему он двоим не опасен, тут же уточняет Стас, он может контролировать только одного человека, второй его обязательно увидит, а убить его несложно, иммунитета ни к чему нет, контролировать, поясни, пожалуйста. Просит Ольга, ну вариант отвода глаз, как в сказках, вы на него внимания не обращаете, пока он в тени, в общем, в отличие от этого, Киваю опять на спящее тело. От теневика толку никакого, скорее, его нужно зачистить, чтобы тут его не оставлять. Не дай боги, кто один пойдет. Ну хорошо, два вопроса. Паша чуть поудобнее перехватывает спящего мужика. Где мы его будем искать? И он точно вообще здесь есть? Не убежит? Точно есть. Они на свету не передвигаются, так что он где-то в основном городке. Здесь его нет. Жестом охватываю развалины. Тут всего два здания с остатками крыш, а значит, и с тенью. Здесь мы сейчас есть, а в том я побывал тоже. Там одного теневика я уже убил. Значит, второй должен быть на расстоянии. Рядом с кристаллами их должно быть двое. Потом объясню, откуда знаю про их повадки. Обещаю. Ладно. То есть сейчас нападения больше не опасаемся, уточняет Стас. Нет. Рядом нет никого, кто сквозь аномалии пройдет. Киваю. Можно отправляться назад. Я первым пойду. Хорошо, на всякий случай. Ребята переглядываются с Ольгой, но так как нести тело им, не мага лицея же заставлять, не находит возражений. Ну я их и не жду. Собираемся. В Эмофоне и у Ольги, и у Рыжей царит жгучее любопытство. Но обе спокойно ждут. А по лицу ни у той понять ничего нельзя. Выдвигаемся. Обратный путь занимает времени побольше. Все же теперь это спящее тело само не идет. И в некоторых местах приходится с ним поворачиваться буквально по сантиметру. Нахожу выход. Обозначаю доступные края аномалии кусками шнура. И в принципе, этого хватает. Почти к полудню добираемся до основного поселка. Аспект теневика не замечает. Это не странно, от пси эта зараза маскироваться умеет хорошо, это вообще его основной навык. Собственно скрыт, это глиф, который изначально из этих тварей и вытащили. Иногда с них падали такие кристаллы. А чтобы через аспект я ничего не почувствовал, достаточно просто не двигаться. Не все могут, но вот эти, да легко, сутками. Первый просто либо молодой совсем был, либо уже потревоженный, а может соседство с каплей не добавляло ему спокойствия, ведь он, получается, охотился на ее территории. Черт его знает, что это за существо, конечно, было. И как бы можно было вытащить браслет, если бы не мой телекинез? Вот надо Моисеича расспросить, на что он рассчитывал, и почему не предупредил. Про теневика он знать точно не мог, они появились недавно, а браслет с его слов там валяется очень давно. А вот что с каплей, и вообще, почему теневик охотился именно там? Это же совсем не очевидное место, разве что все развалины обшаривать. Хотя это как раз объяснимо, больше мест с постоянной тенью там нет, а рядом с кристаллами охотиться нельзя. Их-то как раз должны забирать беспрепятственно. И очень, конечно, хочется спросить Моисеича, сколько человек уже получали такую же карту. В общем, пока одни вопросы только. В поселке, в принципе, понятно, где искать, фактически кроме бывшей ратуши в центре, ну или что там было, в поселке зданий с крышей всего два, так что проверка легкая, просто нужны источники света, но это наши маги обеспечат обязательно. В ратушу заходит сначала Кошкин, здесь он меня отодвигает, не слушая возражений, и на подстраховке у него рыжая, и ничего не происходит. Ратуша и сейчас, и в прошлый раз, остается безопасным местом. Я прикидываю карту. Так-то одно здание в стороне, но там по идее много чертовых лиан, это еще и контрабандисты отмечали и в ту сторону не лезли. Да и там слишком большая конкуренция за добычу у засадных хищников будет. А вот еще одно здание стоит неподалеку на тропе, мимо и животные и люди ходят. Животные, скажем, вряд ли внутрь заходят, но здание немного нависает над тропой, так что технически, для охоты, я бы выбрал именно его. Так что сначала, после ратуши, стоит сходить туда, на что и показываю рукой. Кошкин опять останавливает ребят Ольги. Похоже, ему в удовольствии побыть подсадной уткой для рыжей. Так-то, я его даже понимаю. Быстро разбиваем временный лагерь, с тем, чтобы завтра спокойно можно было бы стартовать обратно в город. Испытываю какое-то чувство дежавю, да и не я один, судя по ощущениям в фоне, и задумчивым лицам Ольги и ребят. Стас и Павел перетягивают спящее тело утреннего мужика в разбитый лагерь. Вокруг никого нет. Его можно тут бросить, говорю. Сверяюсь с аспектом и ощущением разумов. Вокруг немного шевелятся только чертовы лианы как раз в направлении еще одной развалины с крышей. Спокойно все, в остальном. Судя по всему, никто его в ближайшее время не побеспокоит. Павел со Стасом с облегчением бросают мужика в ратуши. Тут он, в принципе, и от всякой прочей нечисти тоже прикрыт. Надо подстраховать, киваю на Бориса с Рыжей. Они, не дожидаясь основного отряда, уходит в сторону дома на тропе. Ольгин отряд подтягивается со мной. Вряд ли наша помощь потребуется, конечно, но все же. Подходим к домику. Большая часть крыши обвалилась, и уже очень давно, но теней внутри вполне себе много. Кошкин заходит внутрь домика, и тут же шагает чуть в сторону, чтобы не перекрывать линию боя рыжий. Они как-то сразу мне верят, что теневик атакует со спины, и что тварь не особо умная. Так что Борис отшагивает специально. Тут же, за его спиной, словно из ничего вырастает черный силуэт, с непропорционально длинными руками и ногами. Ожидаю подобного, потому реагирую немедленно, ни секунды. Как только теневик показывается в проеме, на секунду торможу тварюшку телекинезом. И этой секунды рыжей хватает, чтобы спалить существо без надежды на восстановление. Кошкин отшатывается от живого факела вглубь помещения, а тварь даже пары секунд орать не может. Огонь быстро поглощает монстрика. Да, Максим, похоже на твое описание. Считай, что мы уже все очень заинтересованы и ждем, что ты нам расскажешь, чтобы связать все вот это воедино. Ольга говорит спокойно, но судя по ощущениям, она очень недовольна. И даже непонятно, собой или тем, что я рассказываю Кошкину что-то, что вроде как, получается, касается и ее, а ей, нет. В общем, такая себе смесь. А вот рыжая, как фонтанировала любопытством, так и продолжает. Для нее весь выход напоминает сафари, и Клавдия испытывает только радость. Ладно, хорошо, достаю кристалл, который я вырезал из сердца рептилии совсем недавно. Мы же все помним про вот этот кристалл. Да, Стас кивает, он то как раз видел, как я его вырезал. Остальные соглашаются, ведь мы это обсуждали. Я вырезал кристалл из сердца твари, что напало на нас вчера. Уточняю, специально обращаю внимание, сейчас поймете, что к чему. Подходит Кошкин и Магесса. Пара кастов, и у всех рядом с ратушей образуются небольшие удобные скамьи, чем мы и пользуемся. Я вижу сны, и в этих снах некие непонятно откуда пришедшие монстры уничтожают человечество. Общего вида эти монстры не имеют. От гнезда к гнезду внешний вид их разный, видимо, зависит от существ, которые служат прототипами. Существа имеют не физическую природу. Они захватывают разум, в данном случае, человека, показываю головой на спящего мужика, и постепенно, меняют его по каким-то своим шаблонам. Одинаковые только повадки, так их и легко отличить. И еще, размножаются они как раз вот теми кристаллами, которые час назад уничтожили. Они такими кристаллами заражают людей, и постепенно личность человека деградирует, и тело становится захваченным какой-либо тварью. Собственно, я только вот про этого человека показываю на ратушу, уверен, что он точно захвачен. Его фразы вы сами слышали, он говорил их не очень сознательно, потому они и не были связанными. В принципе, он был нужен, чтобы просто привести кого-то к кристаллам, а там уже это добро должно было попасть в город. Думаю, так уже было не один раз с контрабандистами. У Алиповых такие кристаллы нашли, связи с контрабандистами у них очевидны, а место встречи, кажется, как раз здесь. Вывод напрашивается сам собой. Причем вот его, снова кивок на ратушу, допрашивать бесполезно. Он уже не очень соображает, кто он. Есть только одно неприятное соображение. Только одно, ты серьезно? Ольга начинает нервничать. По городу ходят люди без разума, а у тебя только одно соображение. Я тебе больше скажу, Матвей мне сказал, что такие же люди не так давно начали срываться и уничтожать тех, кто рядом. Их служба старается таких найти и изолировать. Так что об этой проблеме знают. Да что ты говоришь? Ольга почти ругается. Про рабство они тоже знали, и как-то мне это не помогло. Ну, поэтому, думаю, мы тут и сидим сейчас, спокойно говорит Кошкин. Правильно, Максим? Да, Борис Васильевич, киваю. Спасибо. Этот человек имеет права, документы и все остальное. Мы не сможем доказать, что он не человек вовсе, а мне он нужен, и лучше во сне. Я хочу попробовать через Степанова связаться с шаманами, и через них найти что-то, что сможет отличить зараженного и незараженного человека, ведь именно шаманы работают с духами, а тут что-то похожее на одержимость, но опять же, скорее всего не она, иначе менталисты бы их отличали. Вот не обязательно, Максим, снова спокойно говорит Кошкин, с одержимостью, возможно, смогут помочь инквизиторы церкви всех богов. Извините, а это кто? Удивляюсь. А, я часто забываю, что некоторые части жизни для тебя в новинку. Слегка кивает учитель. Это подразделение храма. Неважно, я к ним сам схожу. И да, нам этот человек нужен. Итак, у нас есть угроза миру. Правильно тебя понимаю, командуй, слегка пожимает плечами. Мы твоих снов не видели, опасность доказать не можем. Но каждый из нас, здесь присутствующих, может, кажется, сделать что-то для предотвращения твоих снов. Да, соглашаюсь. Самое сложное, что я даже передать сны не могу, и это правда. В голову я особо никого пускать не собираюсь. Да и доказательством, мои сны являться не могут. А без них, маги всерьез не воспримут. Как? Нет, конечно. Ольга возмущается. Вопримут. Нужно только им рассказать. К сожалению, да, госпожа Прозоровская. Я сам, не далее как вчера отмахнулся от снов своего ученика. Борис вполне самокритичен. При этом не считает свои действия ошибкой. И что же вас заставило передумать? Уточняет Ольга. Сегодняшний наш поход за проводником, он был вполне адекватен, связно говорил большую часть времени. И я не обнаружил никаких отклонений в спящем теле. Он абсолютно нормальный неодаренный. Но, он привел нас к огромному богатству для неодаренных, это раз. Было два убитых теневика, как описывал их Максим мне, это два. Я сам обследовал остатки сгоревшей твари, они ненормальны. Это, существовать не может. При этом магии там нет вообще, это три. Ну и самое неприятное Максим не рассказал. Да, вы мне просто не поверите, но ладно, киваю учителю. Когда эти существа образуют гнезда, внутри они меняют характеристики пространства. Ну и что? Ольга показывает головой на аномалии вокруг. Там характеристики тоже меняются, и вроде бы мы по этому поводу не переживаем. Там, например, может перестать работать магия, говорю я серьезно. Вот совсем. А представьте, что это площадь, скажем, с наш городок, и там магия не работает. И площадь постепенно увеличивается, медленно, десятки метров в год. Гнезда появляются и рядом, часто, раз в полгода, и там уже будут условия основного гнезда. А на этой территории человеческие маги применять свои способности не могут. И порох, ближе к центру гнезда, тоже может отказаться воспламеняться. И вот вы стоите, с любым, в сущности, числом людей. Против твари, скажем, как та, что была вчера, и не одной, а, например, четверых. И так в каждом гнезде. Только у вас нет бустов, магии из оружия, только мечи и копья. А ведь у меня во снах есть твари и сильнее, хотя опаснее, чем ту, что мы вчера смогли убить, я не знаю. Это было бы неприятно, кивает Ольга. Я поняла, доказать все это ты, Максим, не можешь. Все доказательства косвенные. Опасность видишь, но помогать тебе кроме нас особо никто не будет. Правильно? Ну, думаю, не совсем. Возможно, что смогу заставить косвенно нам помогать тайную экспедицию, пожимаю плечами. Им нужно определять пользователей кристаллов. Но всю проблему они тоже не осознают и вряд ли захотят, доказательств же нет. Разве что шаманы научатся определять подселенцев. А они научатся, уверен, я их и научу. Хмыкаю про себя. А так, да, остальное правильно. Соглашаюсь. Тогда действительно, смотрите, наши задачи. Главное, что нам нужно, оценить скорость распространения гнезд. В общем, смотрите, если вдруг появляются слухи об исчезнувших городах, особенно крупных, где бы это ни происходило, то скорее всего, у нас счет до масштабного противостояния идет на месяцы. Это самое важное. Критерии. Если у нас начинают пропадать люди, сотнями тысяч, это важно. Причем, пропадают примерно в одном районе. Это значит, гнездо начинает эволюцию, и нам остается не больше года до пропажи уже городов. Вот по этому гнезду понятно, что оно где-то тут в пятне, оно не эволюционировало пока что, скорее всего есть одно более старое, и два помоложе, просто потому, что первое деление гнезда уничтожили те две звезды охотников. Радужный кристалл можно получить только из матки твари, так что развитие этой живности сейчас отстает, так что опасность переоценивать тоже не стоит. Не факт, что что-то подобное находили в других местах, про это тоже нужно узнать. Вот такие кристаллы, показываю снова кристалл рейдера, это точно показатель наличия твари. Вот это даже основной показатель. Если есть возможность, надо выяснить, находили ли их еще где-нибудь. А вот совсем, что касается твари, помогу уже я, Ольга кивает Кошкину. Узнать в других представительствах гильдии о подобных находках, несложно. А ведь гильдия есть практически по всему миру, даже в Китае, и даже за океаном. Я узнаю, и узнаю быстро, не более недели. Что же, про города, несложно узнать мне, улыбается рыжая. Знакомых у меня армейских осталось много. Помощь не откажется ни один. Слухи слухами, а разведка о таких происшествиях, по крайней мере в странах рядом, знать будет. В доме охотника мы аккуратно поспрашиваем про тех, кто ходит глубже четвертого пояса, может быть, сможет локализовать район. Кивают Стас с Павлом. Оля будет занята, все же представительств у нас много. Отлично. Неожиданно все решается намного проще, чем я даже мог предполагать. Только у меня еще один вопрос, оборачиваюсь к Ратуше. Что с этим товарищем все-таки делать? Он будет нужен. Глава 6. С одной стороны, я не могу его свободу ограничить, а он мне и шаманам будет точно нужен, как тестовый экземпляр. Показываю головой на Ратушу. С другой, он же привел нас к кристаллам, а распространение их в империи уголовно наказуемо. Он же при вас говорил, что кристаллы его, правильно, ХМ. А ведь да, молодец, Максим. Кивает Кошкин, говорил, а кристаллы мы уничтожили, как и положено государственным служащим. Да, ни слова ни правды, можешь на меня рассчитывать. Благодарю, Борис Васильевич. Но кроме планов, встает Кошкин с Рыжей, к нас еще и подряд есть. Я же правильно понимаю, ученик, вокруг больше нам ничего не грозит, кроме аномалий, качаю головой. Я не чувствую крупных животных, да и мелких особенно тут пока не появляется вроде бы. Ну вот и хорошо. Мы с госпожой Клавдией Сергеевной вас оставляем тогда. У нас свое дело, и хорошо бы его до темноты закончить. Кошкин с Магессой откланиваются и уходят в сторону аномалий. Максим, командуй, Ольга улыбается. Общая тайна прекрасно исправляет ее настроение. Твой же найм. Хорошо, киваю. Тогда становимся здесь на день. Еда, места для сна, ну, вы лучше меня знаете. Лагерь на вас, а я, работать. Ухожу внутрь развалин, чуть поближе к местам, где давление сильнее, чем обычное. Таких мест в поселке несколько больше, чем я чувствовал на предыдущей стоянке. И есть даже место, вроде бы, которое по плотности ближе к четвертому поясу. Но вот как раз там живут чертовы лианы. Оглядываюсь. Кошкина и Клавдию чувствую за стеной, вроде недалеко уходит. Учитель мне, наверное, не очень нужен. А вот боевой огненный маг очень. Кажется лианам, по крайней мере здесь. Сейчас, надеюсь, наступит последние дни. Я горевать о редкой фауне точно не буду. Клавдия Сергеевна, быстрым шагом заворачиваю за угол. Похоже, прерываю разговор Кошкина с его, теперь уже точно, пассией. Да, Максим, Рыжая вежливо, но в фоне я точно знаю, что слегка испытывает досаду. Но сейчас, кажется, я это поправлю. Клавдия Сергеевна, вы не хотели бы очистить здешний пустырь от неприятных тварей? Тут живут или существуют, не знаю, пожимаю плечами. Чертовы лианы, с их помощью магов ловит. И единственное, к чему они уязвимы, это как раз в очень высоким температурам. Я и подумал, вдруг вы захотите помочь охотникам и гнездо этих существ уничтожите? По мере того, как я подвожу к просьбе, досада Магессы сменяется охотничьим азартом. Получается, я правильно понимаю, девушка здесь не только из-за Кошкина, но еще и ради того, чтобы поработать своей магией без ограничений, сбросить, так сказать, ненадолго давление общества. Видимо, арены в лицее все же не то. Так, Борис Васильевич, вы же составите мне компанию? Рыжая немного просяще спрашивает у Кошкина. Тот бросает на меня усталый взгляд. Конечно, Клавдия Сергеевна, вздыхает. Времени у нас с вами немного, думаю, целостность сооружений здесь никому не важна, смотрит на меня. Вот уж точно не мне. Тут же открещиваюсь. Я просто пострадал одно время от них, всего-навсего. Это вон тот домик, второй, с уцелевшей крышей. Борис Васильевич, пойдемте, прошу вас. Рыжая чуть тянет за рукав Кошкина. Тот опять чуть вздыхает и соглашается. Но я то знаю, что ему весь этот спектакль доставляет изрядное удовольствие. Более того, он считает, что пока что вообще ничего опасного тут не встречает, включая рейдера. Даже в том случае он, кажется, имеет что-то в загашнике. Просто продемонстрировать не успевает. Ну-ну, если бы рейдера я не притормозил бы, то первый же прыжок он совершил бы именно к тому, кто его смог ранить. А там уже, как повезет. Но так-то да, если бы достаточно долго отвлекать монстра, скорее всего Кошкин бы его своим веретеном затыкал бы, а может чем еще. Так что тут, кто успевает, тот и молодец. Сейчас успевает Кошкин, и даже два раза. Так что немного скептически относиться к Ксеносу имеет право. Парочка уходит на вроде как доброе дело. Очевидно, что вопрос важный для охотников, что рыжий, что Кошкин совершенно безразличен. Тут только развлечение. И хорошо, что понимание его сегодня совпадает и у меня, и у рыжей. Все же не часто пятно посещает боевой маг. Да и когда посещает, разбираться с мелкими тварями точно не будет. Есть много других задач, где его время намного важнее. Ах, что тут совпало. И хорошо. Через минуту со стороны домика доносится вой огненного торнадо. Рыжая даже слегка сдерживаться не стала. Ну а зачем? Там наших союзников нет. Да и Борису показать себя, видимо, хочется. Кружащаяся огненная стена встает на месте этого домика. Огонь плотный, почти текучий. Несколько секунд, и начинает плавиться камень. Рыжая фонтанирует удовольствием. Тоже подхожу. Достаточно? Спрашивает Борис. Уверен, что да. Киваю. Что бы там в этом месте ни хранилось, оно точно превратилось в лужицы расплава. Лиан не чувствую, кстати, ни одной. Похоже, Магесса огнем проходится и по окрестностям. Посмотрим теперь, появятся ли здесь лианы снова когда-нибудь. Рыжая не только гасит огонь, но еще и быстро понижает температуру получившегося расплава до почти нормальной. На месте домика оставляет каменный блин неправильной формы. Уважительно киваю. Рыжая замечает и чуть горделиво приподнимает голову. Такая похвала ей приятна. Надеюсь, ничего нового не случится, немного ворчливо говорит Кошкин и уводит Магессу к аномалиям. Подхожу к месту, где раньше был домик. Теперь тут просто основание под чего-нибудь. Может, когда-нибудь и пригодится. Но мне оно интересно с другой точки зрения. Касаюсь рукой камня. Чуть теплый, и это отлично. Значит, я могу воспользоваться этим местом для своих целей. Давление поля тут очень сильное. А ведь даже вместе, которое соответствует третьему поясу, мне было сложно, но надо, очень хорошее тут место, смесь такая, надеюсь, до вечера в этом поле выдержу, оставляю минимальное число точек внимания и погружаюсь в себя, практически сразу начинаю ощущать себя серфером, опять, как в первые дни в этом мире, пытаюсь оседлать дикий поток энергии, проходящий по всему телу, опять она вымывает контролируемую пси, но сейчас я уже сталкивался с таким, так что стискиваю зубы и начинаю уже сознательно насыщать поток своей пси, откатываясь раз за разом, пролетая на волне через все тело, по чуть-чуть поток насыщается, с каждым кругом все больше и больше, пока весь входящий поток энергии не становится подконтрольным. Отлично, этого мне очень не хватает. Ближе к вечеру, а я понимаю время потому, что в лагерь возвращается Кошкин с рыжей, теряю надежду на прорыв сегодня. Ладно, шаг сделан огромный, но разочарование даже не скрываю. Так хотелось надеяться на лавинообразный прорыв, как в прошлый раз. Но нет, только планомерная работа, похоже. Ухожу в лагерь. Аспект все так же показывает отсутствие крупных животных. И это странно чуток. В прошлые разы живности рядом все-таки было много. Но нет и нет, проще будет возвращаться. Предлагаю попробовать пробить дорогу сквозь аномалии, предлагаю на завтраке. Поле аномалий вроде бы прекратило увеличиваться, дорога устойчивая там должна быть теперь, а так мы минимум полдня сэкономим. Если же потеряем больше часа, вернемся, вроде и не сильно потеряем. Делаем, Ольгины ребята переглядываются и в принципе не против, остальные думают, так то я метров на 300 дорогу вижу, да и дальше, похоже, ее спокойно построю я и предлагаю-то именно потому, что уверен, что мы и сами пройдем легко, и тело пронесем. Не сказать бы, что там сильно сложнее становится, с последнего расширения. Пара минут, и мы выдвигаемся в аномалию. Сейчас я иду первым, и ни у кого вопросов не возникает, но на всякий случай, иду в очках. Быстро ставим вешки для охотников, а нормальную тропу уже разметят они сами. Это не наша задача. Притормаживаю я только раз, на самом деле тот мужик из аномалии ее почти прошел насквозь. То есть мой толчок сильно помог. Что же? Повезло, что его не унесло сильно с тропы, а примерно так и остается на месте даже несмотря на перемещение всей аномалии. Подталкиваю его снова, теперь более плотным импульсом, не спешим же, вдруг через пару недель сможет пройти свой долгий путь. Ладно, Кошкин всю дорогу наносит тропу на карту, и это правильно, двойная нужная работа, но из-за нее мы чуть притормаживаем. При этом, весь отряд полностью доверять мне начинает уже после пары поворотов. И остановки уже делаем только по просьбе Кошкина. Идем быстро, и через час, не больше, выходим к болотам и оставленному мобилю. Кладу браслет на стойку. Владимир Моисеевич, со злобной улыбкой смотрю на кладовщика. Ничего не хотите мне пояснить? Не хочу, тянет руку за браслетом, забираю его назад, ну на нет и суда нет, уважительно киваю, хорошего дня, парень, 50 золотых, ты же помнишь, провожает глазами браслет Моисеич, сразу, наличными, не ухмыляюсь, что за синяя капля, и почему не предупредили, и большая, с интересом уточняет Моисеич, потом спохватывается, 50 монеток, Максим, нет, во-первых этого мало, а во-вторых, хочу ответы, как это мало, всплескивает руками Моисеич, 50 монет за неизвестный браслет, ты же даже не знаешь, что это, осекается кладовщик, а что, расскажите, это же очень интересная история, прошу кладовщика, кстати, как вы обошли вопрос про ложь, я должен был почувствовать, я никогда не говорил, что там мой соратник лежит, я говорил, что лежит жадный человек, ну это точно так и есть, зачем тебе браслет, листы придавливать буду, он тяжелый, пожимаю плечами, ответы хочу, 60, всем видом показывает, что ему больно от этой суммы, а вот в фоне я чувствую, что мы даже не начинаем торговаться, всего доброго, разворачиваюсь к двери, стой, ну ладно, синяя капля, это жадность этого парня, ну 65, не понял, ну, есть способ разделить тело и эмоцию, все равно они будут связаны, и эмоция будет вещественной, даже живой, вот эта капля и была жадностью того парня, и какой способ, удивляюсь, даже не представляю, как можно такого добиться, это же наделить вещественностью идею, очень странное, тебе-то зачем, 80, Моисеич почти страдает, ну без ножа режешь, последнее слово, неа, не последнее, раз 5 ухожу и возвращаюсь, ладно, 360, и это правда последнее слово, вздыхает кладовщик, и вот тут я ему уже верю, в фоне абсолютная гармония со сказанным, и ответы, почему не предупредил, и что это за браслет, с ожиданием смотрю на мужика, кладовщик мнется, отвечу, только ты обещаешь, что отдашь браслет мне, да, обещаю, но ответы должны быть правдивыми, да пожалуйста, пожимает плечами, ты и так про него сможешь узнать в доме охотника, этот браслет, один из редчайших, уже много лет, артефактов призывов демонов, так его уничтожить надо, нет, его нужно сдать властям, которые его уже уничтожат, в фоне кладовщика убежденность, просто тому, кто сдаст любую вещь демонопоклонников, специальным эдиктом дано право на желание, пусть и не любое, а мне оно нужно, браслет, протягивает руку, подождите, то есть с помощью браслета можно призвать демонов? Нет, сначала искали способ продлить жизнь, и вполне успешно, люди, избавившиеся от своих неприятных черт, начинали жить лучше, по крайней мере, довольно долго. Потом оказалось, что браслет служит наводчиком разным демонам, с помощью вызова они получали псевдотело, наводкой были именно эмоции, ну в этом случае, жадность. Короче, очень специфический амулет, протягивает руку. В фоне кладовщик полностью согласен со своими словами, поэтому спокойно отдаю амулет Моисеевичу. А почему не предупредил? Ну, когда я видел жадность парня в последний раз, она была маленькая. Вот такая, показывает ладонь. А сейчас она какая? Сейчас она уничтожена. Пожимаю плечами, но была чуть побольше моего роста. Как уничтожена? Удивляется Моисеич. Как у тебя это получилось? Секрет обучения. Тут же говорю, Кошкин мог, да, сникает Владимир. Так, теперь, похоже, буду использовать эту ссылку почаще. Все равно у учителя добиться какого-либо интервью крайне сложно. Тебе деньги как отдать? 50 кредитом, а остальное мне на счет. Понимаешь, эта карта с этим кладом, много где ходит. Это не мой личный секрет, продолжает Моисеич. Так что я тебе ее отдал с легким сердцем. В том же доме охотника, часто новичкам ее втюхивают. Так что это было скорее надеждой на хоть какой-то результат, извини, да ладно, мне ни помощь от безопасников не нужна, ни сам браслет, так что извинения приняты, но за тобой Вира за опасность, там на самом деле было не очень хорошо, да уж, ладно, потом скажешь, что нужно, да пока ничего, ухожу со склада, иметь в должниках Моисеича хорошее дело, похоже и правда, не специально, ну и пусть. По дороге в мои комнаты меня начинают догонять новости о студенческом совете, меня по пути встречает первак. В принципе, ничего неожиданного, и ничего срочного. Макс, в нашу группу люди без рода пытаются попасть. Причем, последнее время, довольно много. Так в чем же дело? принимай. Вся движуха для этого только и нужна. Основной задачей было собрать из вас работающую группу, и уже потом, учить разное. Кажется, вы преуспели, удивляюсь. Меня не было всего 3 дня. Ну и до этого 2 декады я почти не поднимая глаз что-то учил. И получается, что я сильно вне этой внутренней жизни лицея. Что и хорошо, если честно, и совершенно не хочется туда погружаться снова. Разве что, как у нас взаимоотношения с родовыми, ровные. Кивает головой первак. Пока что, отношения внутри лицеистских групп спокойные, так как раньше уже не делают, все по согласию, чего вроде бы ты и добивался. Конечно, соглашаюсь, казалось, что на самом деле было бы проще поменять меня, чем систему, а получилось наоборот, и даже ректора сменили. Да, Жанна Аркадьевна люто взялась, вот и хорошо, но для меня главное, что нет проблем внутри групп, не хотелось бы отвлекаться. Вот, кстати, первак на секунду останавливается. Рита просила узнать, когда у тебя перерыв, усмехается. Есть у нее планы на твое свободное время, похоже. Да это и понятно, прикидываю. Если вдруг их у нее не станет, я только удивлюсь. Чуть ворчу, что-то еще есть. Да, кивает первак. К ректору, около часа назад, пришел человек. Утверждают, что это наш новый менталист. Останавливаюсь. Это же замечательно. Меняю направление. Иду вместо общаги к основному корпусу. Думаю, что лучше пройти менталиста сразу. Тем более, что более сильные менталисты из СБ Империи пробить мой блок не смогли. Так что по поводу штатного мозголаза я даже переживать не буду. Захожу к ректору и уточняю у секретарши наличие менталиста. Но, видимо, за последние полчаса тот с ректором все обсудили, и специалист ушел в больничку. Что же, придется, похоже, немного погоняться. Чего не сделаешь, ради необходимой строчки в собственное дело. Глава 7. Привет, Савва. Радостно говорю в спину уже сильно знакомому целителю. Тот даже вздрагивает. Ты по делу, Рысев, оглядывает меня. Вроде не выглядишь пострадавшим. Нет, я больше к новому менталисту. Не подскажешь куда? Улыбаюсь. Слава богам, не ко мне. Восклицает себе под нос целитель. В правую дверь по коридору. Там у него кабинет. Как зовут, не знаешь. Артемом вроде бы. Я не вслушивался. Иди, иди. У меня дел еще вагон, только пересменка была, ворчит маг. Облегченно вздыхает. Ты сегодня проблема не моя. Может и день неплохо пройдет. А нет, чертов сменщик. Вот, Рысев, когда тебя вижу, сразу проблемы рисуются. Ругается целитель. Васильев. Орет в другую дверь. Я знаю, что ты еще не ушел. Куда 2 кристалла магии истратил? Гад, аудит послезавтра. Тихо закрываю за собой дверь. За дверью разгорается спор обоих целителей. Видимо, Васильев действительно еще не ушел. Прохожу по коридору. Захожу в правую дверь. За дверью обнаруживаю длинного улыбчивого молодого парня. День добрый. Здороваюсь. Мне штатный менталист нужен. А, студент. Рад приветствовать. Довольно показывает мне на кресло напротив парень. Вот только в фоне холод и легкое безразличие. А так и не скажешь, очень позитивен, даже в глазах искорки, все как положено. Только я не совсем штатный. Меня от Министерства народного образования прислали. На полгода, до лета, основного учебного цикла будет другой. Никак к вам сюда замену не найдут. Так с каким вопросом вы ко мне, молодой человек, тогда даже не знаю, задумчиво говорю. Мне по идее, нужен штатный менталист, чтобы попробовать восстановить память. Ну мне так сказали. А кто говорил? Уточняет менталист. Да имперский вербовщик говорил, загибаю палец. Он же, наш инструктор Кленов. В больнице целитель говорил, из которой меня к вам забрали, загибаю второй. Потом, полицейский, Степанов, кажется, тоже говорил. Почему-то делиться с этим человеком особенными отношениями с СБ вообще не хочется. Неприятный диссонанс, да и вообще, это не его дело. А про то, что я знаю о попытках меня прочитать, даже заикаться не буду. Так что вот с этим вопросом я хотел к штатному менталисту обратиться. Но раз вы временный, то, наверное, я не буду отвлекать. Да ничего, молодой человек, вы не отвлекаете, это моя обязанность. Зовите меня Артемом, пожалуйста, улыбается парень. Снова показывает рукой. Присаживайтесь. Как вас зовут? Да, вы тоже можете помочь, отыгрываю человека, который про менталистов только слышал, и получается это вполне естественно, все же официально, мне так никто про них кроме слухов и не говорит ничего, то, что я знаю, это мои домыслы, реакция на мои действия и наблюдение за их работой, и все, Даже описаний в библиотеке практически нет, кроме упоминаний, что это совсем другой подвид магического воздействия на реальность. Меня зовут Рысев Максим. Максим, Рысев, ХМ, уже слышал, интересные у вас приключения, молодой человек. А вот тут он вполне себе честен. В фоне ему действительно интересно. Парень выпускает десяток полупрозрачных щупов. Надо сказать, что их число и насыщенность цвета значительно уступает таковой у Матвея. Да даже Степанов, пожалуй, более плотным магом ощущается. Но посмотрим, конечно. Заставляю себя не реагировать на десяток щупов, которыми парень медленно начинает исследовать мою защиту. Ну-ну, удачи. Присаживаюсь. А что вы помните, простите, о себе? Артем испытывает какое-то даже предвкушение. Может, есть какие-то отправные точки? Я читал ваше дело, оно интересное, но там почти никакой конкретики нет. Конечно, в больнице, где я очнулся, штатного менталиста и не было. Так что описание со слов. Вот, ждал, когда столица пришлет кого-нибудь на смену предыдущему. Улыбаюсь парню, а в фоне от него уже сквозит недоумение. Мне сказали, что с моими провалами в памяти только менталист и поможет. Мы пробовали побывать в местах, где теоретически меня могли найти, поездить по городу. Отто Людвигович говорил, что это могло помочь, но нет, не сработало. Я помню себя с момента, как пробуждаюсь в морге, и то, там пару минут, а так, только больницу. Щупы постоянно исследуют сплошную структуру моей защиты. Я решаю немного облегчить менталисту задачу, и некоторые воспоминания о больнице, о палате, о городе даже, в районе складов выталкиваю на поверхность разума, по мере того, как говорю о них. Щупальца мгновенно реагируют и сканируют то, что в воспоминаниях доступно. Вот только там действительно доступно немного. Все же в свое время я готовился к полноценным атакам разума, как от ксеносов. И пул воспоминаний, с моим полноценным осознанием себя Рысевым, раз так называли, у меня есть. И постоянно пополняется так-то. ХМ, через силу снова улыбается Артем. Вы знаете, а можно вас попросить, выпить усыпляющее? Может быть, в сонном разуме я смогу найти нужные моменты вашей истории, и смогу вернуть вам ассоциативные связи? Конечно, тут же соглашаюсь. Сразу же, как только придет мой учитель, все же без его присутствия каких-либо манипуляций с бессознательным телом я проводить не дам, извините. Ну я же клятву о непричинении вреда студентам любого года обучения давал, осуждающе качает головой маг. Кроме того, у вас же здесь десяток учителей, мы о каком сейчас говорим? Я личный ученик господина Кошкина, Бориса Васильевича, так что этот вопрос в его ответственности. Пожимаю плечами, я ваших клятв не слышал, а в этом городке и на меня, и на него, косвенно, правда, уже покушались. Прошу прощения за недоверие. Понимаю, Артем недоволен, и это чувствуется, но внешне все так же улыбчив. Вы сможете позвать его сюда? Попробую, киваю. Его с утра в лицее не было, может, уже вернулся. Вызываю учителя. Борис Васильевич, я на приеме у нового менталиста. Он предлагает выпить усыпляющее. Что? Да, жду. Отключаюсь. Видите, Борис Васильевич у ректора на приеме. Нам везет и переносить ничего не нужно, сейчас учитель будет. Подождем, конечно. А расскажите пока что-нибудь о себе, что помните. Хорошо, начинаю рассказывать абсолютно правдивую и также совершенно кастрированную версию о своем путешествии из больницы в Смоленск-2. В игру про ассоциации прекрасно можно играть и вдвоем. Так что начинаю вплетать в рассказ слова-маркеры и постепенно прихожу в недоумение. Парень совершенно не считает нужным скрывать свои чувства, но это нормально. По любым из его данных в этой комнате сейчас сидит только один менталист, он, и один слабый маг-универсал, я, все. При этом, разум у Артема совершенно холодный и спокойный, но все же, на некоторые слова слабая, пусть и почти неуловимая реакция есть. Например, парень с некоторым презрением относится к магам из народа, при том, что сам он точно не родовой, но гордится, что он сам выбился в люди, а они все лентяи. Ну примерно так расшифровываю его сложную, хотя и мимолетную гамму чувств на историю о попутчиках. С практически подобострастием относится к дворянским титулам выше графского, и это тоже несложно вычисляется. По некоторым реакциям понимаю, что до последнего времени и сам менталист работал на очень важного человека. Что удивляет еще больше, непонятно, что он забывает в нашем лицее, но на маркерные слова вроде долга, обязательств, задания, тех слов, которые я могу спокойно ввернуть в свой рассказ, парень реагирует. И ощущение я перевожу, что тут он по заданию своего важного человека. При этом обязательства, каким-то образом он тоже отрабатывает, и скорее всего перед государством, обреченное принятие ситуации, даже без попытки что-либо изменить. В общем, я внезапно понимаю, что обладая возможностью делить свое внимание на части, я, получается, в свои руки получаю невероятный инструмент косвенных допросов. Вообще, я мог бы догадаться до такого использования своего разума и раньше, все равно, мое ощущение разумов никто тут не видит. Но вот так, как сейчас, мне оно и не нужно было никогда. В том мире, были умники для переговоров, а тут у меня особых таких встреч-то и не было пока. Я почти получаю удовольствие от такого разгадывания головоломки под названием Артем, а то, что он менталист, и по определению не может держать разум в изначальном хаосе, добавляет этому занятию интереса. От занимательного процесса рассказывания истории меня отвлекает пришедший Кошкин. Я даже чувствую легкое разочарование. А вот Артем снова слегка оживляется. Здороваются. Наш менталист, на полгода, соглашается Артем. Кошкин кивает. До конца учебного цикла, понимаю, сочувствую. Садится на последнее кресло в комнате. Вы считаете, нужно пробовать бессознательную работу? Да, к сожалению, я не смог пробиться сквозь естественный блок господина Рысева. Успокаивающе улыбается мне Артем. Такого качества защитные блоки могли бы быть у мага-менталиста, скажем, уровня выше моего, скажем, на 3. Но даже там, я обязан был бы почувствовать неестественность преграды. А тут нет. Словно эта преграда всегда там была. Так что, скорее всего, это естественный блок, который скрывает старые воспоминания. К сожалению, я не смог уловить даже легких оттисков воспоминаний старше 3 месяцев. Поэтому предлагаю попробовать бессознательную работу. Да, понимаю, кивает головой Кошкин. Давайте стандартный договор при вмешательстве, и можно работать. Я уже давал клятву мага о непричинении вреда лицеистам. Снова настаивает на своем маг. Еще один договор излишен. Вам, может быть, и да, спокойно соглашается Кошкин. А мне так будет спокойнее. Я не могу обещать не причинять вреда никогда в будущем, и не использовать то, что я узнаю не прямо и не косвенно. Потому что я именно для этого здесь и нахожусь. Я должен, как штатный менталист, иметь возможность воздействия на учеников в рамках устава. Кошкин слушает и слегка кивает на каждое слово мага. Ну на нет и суда нет. Флегматично продолжает. Без договора я не разрешу вмешательство в разум моего ученика, оборачивается ко мне. Максим, у вас дел на сегодня нет? Нет, подождите. Вы не можете просто так уйти. Артем слегка встревожен. Иначе мне придется описать ситуацию в дело студента. Что значит, не можем? Очень сильно удивляется Борис. Вы в своем уме? Борис действительно удивляется, а я подсказать не могу, что Артем абсолютно спокоен, но в фоне присутствует некоторая досада. Вроде как, по-простому не получилось, пойдем по-сложному. Извините, вы правы. Менталист извиняется очень искренне внешне. Конечно же можете, но мне придется внести этот момент в дело вашего ученика. Вносите, слегка пожимает плечами Кошкин. Вы же обязаны, но прошу вас смыслами не играть и лишнего не вносить. К делу я тоже имею доступ и проверять буду тщательно. Снова обращается ко мне. Пойдемте, Максим. Поднимаюсь, прощаюсь с менталистом и выхожу вслед за своим учителем. Максим, вы были совершенно правы, когда позвали меня, идем по коридору. Я не знаю, в чем причина, но стандартный договор о непричинении вреда, любой штатный менталист даст без дополнительного обсуждения. Он не обязан, конечно, так как действительно дает клятву, но так принято. И то, что этот присланный человек такой договор в сущности заключать отказался, для меня очень неприятный знак, как бы мои недоброжелатели уже не начали действовать. Прошу вас, Максим, в случаях контакта с этим человеком, обязательно меня звать. Конечно, Борис Васильевич, соглашаюсь с магом, но вот я не совсем уверен, что в этом месте он прав. Характер изменений фона все же, как мне кажется, совершенно не связан с Кошкиным, но это требует отдельного размышления. А так, конечно, что-то больно мутный маг, но вроде бы роль свою я отыгрываю неплохо. Жаль, только, что основную цель, поставить в дело метку о естественной преграде в разуме, я не выполняю. Точнее, выполняю наполовину. Метка-то будет, но частично. С другой стороны, поступил так, как и должен был. Хорошо, Максим, снова обращается ко мне Кошкин уже на выходе из главного корпуса. На этой неделе в лицее будут экзаменаторы. Вообще, они прибудут не для того, чтобы принять экзамены за 2 года у вас, у них другие задачи. Я уверен, что смогу договориться по большинству теоретических предметов о том, чтобы вас проэкзаменовали. Так что большую часть теоретического материала постарайтесь сдать в этот раз. А вот практику вам все равно не зачтут, так что месяц на работы у вас будет. Вместо посещения лекций, я вам выдам материал, отрабатывайте его. А вот с артефакторикой, я прошу вас следовать за мной. Раз все так удачно сейчас сходятся, удивляюсь, но следую за своим учителем. Господин Летягин останавливает Кошкин старенького, сухощавого, но очень бойкого лектора недалеко от корпуса артефакторов. Я его помню, был ровно на одной лекции и одной практической работе. Прошу вашего внимания, и давайте разрешим наш спор. А, вот это ваш юноша, Летягин осматривает меня с ног до головы. Вы готовы? К чему? Удивляюсь. Я не предупреждал его, господин Летягин. Мне показалось, так будет спортивнее. Кошкин спокойно игнорирует недоверчивый взгляд преподавателя артефакторики. Так, ну хорошо. Летягин оборачивается ко мне. Следуйте за мной, юноша. Но я все равно не верю. Борис чуть пожимает плечами и идет рядом. Разговаривать особенно не хочет. Артефактор быстро отпирает мастерскую. Тут мы уже были в Кошкиным не так давно. Так, юноша. Борис Васильевич утверждает, что вот это чудо, вытаскивает из стола мой амулет розу. Уже вторую, ту, что я делаю Кошкину для зачета, сделали вы. Я молча пожимаю плечами. Говорить тут особенно не о чем. Так, артефактор достает из ящика еще один брусок сплава и очки. Делайте, пожалуйста. Вам что-нибудь еще нужно, молодой человек? Нет, отрицательно качаю головой. В принципе, зачем мы сюда идем, понятно сразу. Кошкин хочет высвободить у меня несколько часов артефакторики. Вздыхаю. Но я бы лекции послушал, конечно. Беру заготовку и начинаю насыщать ее своей магией. Попутно надеваю очки. Ну на всякий случай. Процесс идет очень быстро. Даже быстрее, чем в прошлый раз. Как брусок становится податливым, практически сразу же вылепляю из сплава орхидею. Этот цветок я тоже помню прекрасно. А теперь, после понимания основного принципа работы с этим сплавом, получается цветок легко. Можно было бы создать что-то другое, но я вижу в глазах Летягина жажду чуда. Он действительно хочет убедиться, что студент способен на это, и очень радуется, когда потекший металл приобретает форму цветка. Я формирую конструкт Кошкина, уменьшаю его, и за небольшое, в принципе, время, внедряю его в структуру амулета. Весь процесс у меня занимает менее получаса, и все это время за мной наблюдает очень заинтересованный в моем успехе человек. И это не Кошкин. Летягин очень хочет проиграть спор, так что когда амулет начинает свою работу, он принюхивается и радостно потирает руки.